Не вчера же я родилась. И он сказал, что оставляет меня здесь с тобой. Надеюсь, ты не возражаешь? Ничуть, — сказала Нэнни. Ты составишь мне компанию, я не буду чувствовать себя одиноко. Она вытянула пучок сена из яслей и задумчиво его жевала. «Как ты не попал на рынок этим утром?» — сказала она. «Я выглянула и увидала, что отъезжает грузовик с поросятами. Почему он тебя оставил?» «Он спросил меня, хочу ли я ехать», — сказал Туз, — «а я ответил нет». «Ты хочешь сказать, что не только ты можешь понимать человека, как ты его называешь?» «Тед Тапс». «Не только ты понимаешь Теда Тапса, а и он может понимать, что ты говоришь?» «Только три слова», — сказал Туз. «Одно хрю значит нет, два хрю значит да, и один пронзительный визг означает неси еду. Я думаю, он все это хорошо усвоил». «Собираешься учить его и дальше?» «Не знаю. Полагаю, я смогу увеличить количество хрюканий. Три для того, четыре для сего и так далее, но я не знаю, справится ли он со всем этим. Как ты думаешь, Нэнни?» «Навряд ли», — сказал Нэнни, — «не очень-то он сообразительный. Может быть, лучше показать ему, чего ты хочешь?» «Как это?» «Ну, чего бы тебе хотелось?» — Туз подумал. «Я не возражал бы против прогулки вокруг фермы», — сказал он. «Знаешь, все хорошенько разглядеть, встретиться с другими животными».